Глава шестая. «Ну, конечно!» — воскликнула я. «Что-то случилось?» Катя шмыгнула носом. «Мама пропала!» «То есть как пропала?» — воскликнула я. «Ушла и не вернулась!» — слишком громко произнесла моя собеседница, и я поняла, что она с трудом сдерживает слезы. «Ее до сих пор нет!» «Еще не поздно!» — попыталась я успокоить девочку. «Вероятно, она на работе задержалась». «У мамы сегодня выходной!» — воскликнула Катерина. «Мне страшно!» Из трубки донеслось сопение, шуршание, потом снова прорезался голосок. «Ладно, простите, не знаю, зачем позвонила, больше не буду». «Ты сейчас где?» — перебила я Катю. «Дома, на кухне», — ответила девочка. «Диктуй адрес», — велела я. Катя с плохо скрытой радостью быстро назвала улицу и номер дома, я включила навигатор и отпустила педаль газа. Жизнь в столице имеет много хороших сторон. Здесь легче найти работу, чем в провинции, поступить в институт, попасть к хорошему врачу, снять удобную квартиру. В большом городе сплетничать о тебе станут лишь коллеги по работе и знакомые, остальным жителям до тебя нет дела. Но в Москве, например, многокилометровые пробки. Никогда нельзя угадать, сколько времени уйдет на дорогу. Иногда, правда, случаются приятные сюрпризы, вот как сегодня. Совершенно неожиданно я долетела до дома Кати меньше, чем за 30 минут. «Мама вернулась?» — спросила я, когда девочка распахнула дверь. Катя помотала головой. — Не. Входите, сейчас дам вам тапочки. Я переобулась и отправилась вслед за ней на кухню. Маленькая стандартная квартира была очень уютной. Сразу стало понятно. Ирина с любовью вела гнездо. На крохотной кухоньке царили чистота и порядок. Каждый сантиметр пространства хозяйка использовала со смыслом. Стол имел откидную доску, на подоконнике выстроились в ряд электрочайник, тостер и СВЧ-печка. Над шкафчиками, нависшими над мойкой и разделочным столиком, открытые полки, на них красовалась утварь, которой Ирина пользовалась не каждый день. Большая ярко-красная утятница, казан и многолитровая кастрюля для холодца. Катя деловито заварила чай, поставила в центр стола коробку шоколадных конфет и предложила. — Угощайтесь. — Спасибо, — поблагодарила я. — Почему ты решила, что твоя мама пропала? — Она жаворонок, всегда встает в 6, — сказала Катя. — Если не работает, ложится не позже 10. Сегодня мама дома, они с Еленой Михайловной меняются. Допустим, понедельник-вторник мама в кафе управляется, среду-четверг подруга, затем... — Понятно, — остановила я девочку. — Скользящий график. Ирине положено уже лежать в кровати. Катя кивнула. — А она где-то бродит. — Вероятно, отправилась к подруге, — предположила я. Заболталась и сейчас спешит в родные пенаты. Звякни ей на мобильный. — 100 раз звонила, — всхлипнула Катя. — Телефон отключен. Мама никогда не соединяет сотовый и мне не разрешает, постоянно говорит. Я должна знать, что с тобой все в порядке. Мама исчезла. — Спокойно, — чуть громче, чем следовало, произнесла я. — Давай не впадать в панику. Почему сразу исчезла? — Телефон, — простонала Катя. — Его могли украсть, — попыталась я найти разумное объяснение. Вытащили из сумки, выбросили сим-карту. Это рядовое происшествие. Попытайся вспомнить, что собиралась сегодня делать Ирина. Катюша потерла ладонью лоб. — Ничего. Я улыбнулась. — Просто лежать в постели и разглядывать потолок? — Нет, — чуть веселее ответила девочка. — Она хотела перекладить кучу белья, приготовить на 2 дня еду и пропылесосить. — Хорошо, — кивнула я. — Ирина не планировала покидать квартиру. — А ты как проводила время? Катя опустила голову. — Сами знаете, в Ложкино поехала. — Смею предположить, что твоя мать понятия не имела о предстоящем свидании с Полкановым, так? На всякий случай уточнила я. Катя насупилась. — Ага. Я прогуляла школу первый раз. Никогда не отлыниваю от учебы. — Ну, я вот не была отличницей, как ты. Могла сбежать с уроков в кино, — усмехнулась я. — Поэтому не стану читать тебе лекцию о необходимости посещать занятия. — Когда ты вернулась, где была мама? Катя ответила. — На кухне. Готовила голубцы. — А потом ушла? Девочка кивнула. Я покосилась на кастрюлю, стоявшую на плите. — Обожаю голубцы. Угости меня, если не жаль. Девочка сгорбилась. — Голубцы сырые. Мама их скрутила, сложила в чугунок, но не потушила. — А можно посмотреть? — спросила я, не дожидаясь ответа, встала и подняла крышку. — Действительно, еда не готова. — По какой причине Ира в торопях умчалась из дома? Ей позвонили? Катя помотала головой и прошептала. — Нет. — Кто-то зашел? — предположила я. — Соседка, подруга? — У мамы нет друзей. — с усилием произнесла Катюша. — Ей некогда тусоваться, она работает, устает очень, у нее постоянно голова болит, мигрень замучила. Я снова села на табуретку. — Катя, что случилось? Вы поссорились? Расскажи правду. Если хозяйка, планировавшая весь день провести дома, уносится прочь, не позаботившись приготовить голубцы, которые она самозабвенно крутила, значит, дело спешное. Катерина откашлялась. Я вернулась и спросила, разве можно обманывать человека? Вадим Полканов не способен иметь детей, я видела его анализ. Это медицинский доказанный факт. — Так, — протянула я. — Продолжай, пожалуйста, с этого момента поподробнее. 10 минут хватило, чтобы понять, как разворачивались события в семье Соловьевых. Катерина уехала из Ложкина, приняв решение не ссориться с мамой. Если та ее обманула, значит, на это были веские причины. Катя очень любит мать, бережет ее и готова простить ей вранье. Но во время неблизкого пути из Подмосковья до дома Катя изменила решение. Чем дольше девочка размышляла о поведении мамы, тем сильнее оно ее бесило. Катюша приехала домой в состоянии озлобления и сразу обрушила на мать град упреков. Ира не ожидала атаки, растерялась, бормотала глупости вроде «Доченька, ты перепутала адрес, разговаривала не с тем артистом». Но Катя вытащила мобильный и сунула Лгуни под нос. — Полюбуйся! Я снята рядом с Полкановым. Внизу день и час, когда сделали фото. — Катерина! — ахнула мама. — Ты пропустила занятия! Последнее замечание взбесило Катю, и она вывалила на бедную Иру ушат обвинений, завершив их фразой. — Я не просила меня рожать, но если уж я появилась на свет, то имею полное право знать, от какого отца. Твои отношения с ним мне неинтересны, но он мой папа. Немедленно назови его имя. — Не могу, — вдруг сказала Ира. — Этот человек женат, и он очень известен в России. Ему скандал навредит. — Так же, как Вадиму, — зашипела Катя. — Наврешь теперь, что трахалась с певцом-циркачом-телеведущим? Не пытайся, не поверю. — Извини за Полканова, — почти спокойно произнесла Ирина. — Он был первым, кто пришел в голову. — Ты сильно давила, и я ляпнула про него. Только что сериал с Полкановым смотрела. Вот и пришло на ум. — Я полагала, ты успокоишься. — Почему меня твои слова не удивляют? — издевательски засмеялась Катя. — Ты понадеялась, что я не прорвусь к звезде? Охрана притормозит дурочку. Запрягусь ему имейлы писать, а на них секретарь отвечает. Ошибочка вышла. Ложь раскрылась. Вываливай правду. Не смей мне врать. — Не хами матери, — приказала Ирина. — Не обманывай дочь, — воскликнула Катя. — Не хочу больше слушать про крутую знаменитость. Знаю, кто мой отец. Ирина шагнула к окну. — Знаешь? Откуда? Катя поняла, что мать испугана, и решила добить ее. — На студенческой вечеринке ты перетрахалась со всеми без разбора, поэтому сейчас и выдумываешь про звезд. Стыдно правду сказать, я Б. Выпалив матерное слово, Катюша поняла, что перегнула палку. Сейчас мама придет в негодование, и мало дочери не покажется. Но Ирина отреагировала иначе. — Катюша, сколько мне лет? — 45, — удивленно ответила девочка, которая не ожидала этого вопроса. — А тебе 13, — воскликнула Ирина. — Посчитай-ка, сколько мне стукнуло на момент твоего рождения? — 32, — протянула Катюша. — Поздновато для студенческих гулянок, — сказала Ира. — Диплом я получила 10 годами раньше, но после твоего рождения не работала по специальности, пошла в ресторан официанткой. Ты не задумывалась, почему я бегаю с подносом? — Нет, — после колебаний ответила Катя. Ирина села на диван. Это простая история. Я работала учительницей в школе, преподавала географию. Те, кто дает знания детям по основным предметам — русский язык, математика, английский — зарабатывают на жизнь репетиторством. Но кому нужна география? Я очень хотела выйти замуж, родить дочку. Только в школах в основном работает бабье. Из мужчин физрук да трудовик, выбирать не из кого. Не на улице же знакомиться. — Можно в клуб пойти, — перебила Катя, — в интернете пошариться. Ира усмехнулась. — Детка, я начала работать в конце 80-х. Всемирные сети клубы тогда еще не были общедоступны. Я тянула лямку, тянула, а потом поняла — время уходит. Мужа можно найти и после 40. Но если я сейчас не рожу, поезд уйдет. Ирина встала, отвернулась к окну и продолжила рассказ. Поскольку никаких лиц мужского пола в школе не наблюдалось, она начала искать того, от кого можно забеременеть. В конце концов, выбор пал на одного родителя, женатого человека, чей сын учился у Иры. Но какой мужик откажется от симпатичной женщины, если та откровенно строит ему глазки? Ирина не собиралась уводить чужого супруга. Она действовала из другого расчета. Донор был хорош собой, воспитан, имел высшее образование, выглядел здоровым. Его сын отлично учился, не болел, значит, получил от отца нормальные гены. Забеременев, Ирина тут же порвала с кавалером отношения, разошлись они по обоюдному согласию. Но учительница осталась на прежнем месте работы, а живот не скрыть. Спустя положенный срок фигура Соловьева изменилась, любовник испугался и примчался к ней с разговором. Будущая мать успокоила его. Ребенок будет только ее. Она никогда не потребует алиментов, не явится к нему домой с пищащим кульком, не устроит скандала на службе. Свое слово Соловьева сдержала. Просидев полгода с младенцем в декретном отпуске, Ира была вынуждена искать другую работу. Причина весьма тривиальная – деньги. В школе мало платили, надо было ходить на уроки ежедневно, отдавать Катюшу в ясли Ира не хотела. А потом подвернулось место официантки в трактире «Теленок», оклад плюс чаевые, работа сменная, ее устраивало все. Ирочка наняла няню и начала карьеру официантки. Спустя несколько лет отец Кати разбогател, позвонил бывшей любовнице и предложил ей помощь. Встречаться с девочкой бизнесмен не собирался, но деньги на ее содержание и образование с той поры дают исправно. Вот такая история. Катя с недоверием отнеслась к откровениям матери. — Отец нам отстегивает рубли? Ирина кивнула. — У тебя модная одежда, украшения, компьютер, айфон, кредитка. Летом ты ездишь в Англию, учишь там на курсах язык. В августе мы непременно отдыхаем на море. И едим с тобой не абы что. Я хожу в дорогой супермаркет. Откуда деньги? — Ты зарабатываешь, — растерялась Катя. — Управляешь рестораном. — Фасоль — популярное заведение, — кивнула Ирина. — Я там главная над персоналом, но не владелец, а наемный работник. Моего оклада хватает на еду и коммунальные услуги. Остальное — от твоего отца. — Как его зовут? Говори! — потребовала Катя. — Нет. — твердо ответила Ирина. — Я ему обещала не раскрывать тайну. Сейчас он очень высоко взлетел, планирует политическую карьеру. Скандал повредит его продвижению. Не дай бог, газетчики о нас пронюхают. Я не имею права подвести человека, который по отношению к нам всегда был порядочен и щедр. И тут Кати снова овладела ярость. Девочка швырнула на пол пару чашек, растоптала осколки и заорала на мать. — Ты, лохушка! По закону ребенку положено платить алименты. 25% от всех заработков. Интересно, его сын пешком ходит, а? А жена? Из кого у нее шуба? Чего он скрывается? Кидает нам огрызки, а ты радуешься. Получила, дура, ботву от морковки. Назови его имя. Не хочешь? Я сама узнаю. Поеду в твою школу. Возьму классный журнал за год до моего рождения. Выпишу всех мальчишек. Обойду их родителей. Внезапно Катя осеклась. Мама. Ты мне соврала. Мой отец не из родителей твоих учеников, да? Ты продолжаешь лгать. Я из окна выброшусь. Вот прямо сейчас. Ирина схватила ее за плечи. Слушай, я поеду и поговорю с твоим отцом. А когда вернусь, честно расскажу, кто он. Из Катюши словно вынули батарейку. У нее хватило сил лишь на фразу. Слабо в это верится. Ты просто сказочница. Ира обняла дочь. Твой отец всегда на виду. Я не могу не предупредить его, что открываю тайну твоего рождения. Спрашивать разрешения на откровенный разговор не буду, но не имею права оставить его в неведении. У него семья. Вернусь часам к 6 вечера. Будь умницей, сделай уроки, успокойся. Посмотри кино. Господи, как у меня голова болит, прямо раскалывается. От переживаний у Катерины тоже начала болеть голова. Когда мама убежала, девочка легла в кровать и провалилась в сон. Очнулась в 7. Удивилась отсутствию матери. В 8 заволновалась. В 9 поняла, что случилось несчастье. Около 10 позвонила мне. Больше и обратиться не к кому. У Ирины нет ни подруг, ни родственников. У Кати есть 2 близких приятелей. Ну разве они могут дать совет в такой ситуации?